что-то такое происходит, что может причинить боль любимому человеку. Лучше боль, чем обман. Ну, не обман, просто не обо всем расскажешь. Обо всем. Если любишь, то обо всем, иначе все время что-то будет мешать. Да, но если он этого не знает, ты никогда не узнаешь. А он почувствует? А ты уверен в этом? Абсолютно уверен. А я уверена, что в каких-то вещах нужно помалкивать. В жизни каждого человека что-то такое происходит, чего не стоит говорить даже любимому человеку. Ну что же в твоей жизни что-то такое, чего я не знаю? О, ну конечно, милый. Мне казалось, что ты мне все о себе рассказала. Но ты же сказал, что ты сразу почувствуешь. Я и сейчас это утверждаю, ты мне ничего нового о себе рассказать не можешь. Могу. Да не можешь. Могу. Ну что, добавить какая-то подробность, деталь, случай, ну и что, это не имеет никакого значения. Могу. Ну-ка давай. Давай, выкладывай. Тебе ехать надо. Сейчас поеду. Ты опоздаешь. Что бы ты ни рассказала, ничего изменить не может. Но в крайнем случае я огорчусь. Ну хорошо. Если ты так хочешь. Это было давно. Ну, тем лучше. И сейчас это не имеет никакого значения. Ну говори же, ну говори. Но я не могу понять, зачем? Ну как зачем? Потому что ты меня любишь. Ты меня любишь. Вот зачем. Да. Наверное, только поэтому. А что? Ты что, хочешь сказать, что у тебя был кто-то другой? Да. Это неправда. Это неправда. Этого не может быть. Значит, может. Ну, хорошо. Кто? Ну, я его знаю? Знаешь. И кто же это? Это Алик, который был здесь. Ты дружила с его сестрой? Да, мы учились вместе в одном классе. Вместе с Димой? Да. А что Алик? Ну, при чем тут он? А он был братом моей подруги. Я это слышал уже. Он что, нравился тебе? Нет. Тогда я вообще ничего не понимаю. Я просто ничего не понимаю. Это было давно. И я тогда училась на первом курсе. Ну, а потом он часто подходил к институту и звонил. Он все время чувствовал, что он виноват передо мной. Но я ему объяснила, что я его ни в чем не виню, а встретиться не могу, потому что люблю Диму. А вот почему ты все время молчишь? А что я могу сказать? Черт, какое ощущение. Но ты же сам просил, да, чтобы я тебе... Я сам просил. Но только дело не в том, рассказала ты или нет. Ужасно, что это было. От этого теперь никуда не денешься. Никуда. И никогда. А что означают эти «никогда» и «никуда»? Мне сейчас трудно что-либо объяснить и вообще говорить на эту тему. Давай поговорим с тобой потом. Когда, сегодня? Нет, вряд ли. Завтра? Не знаю. Послушай, Ильдар, вот ты там сейчас что-то решаешь без меня, ты Пожалуйста, этого не делай. Это было давно, я просто тебя тогда не знала. Я, конечно, противна тебе сейчас, но это не страшно. Ведь это все потому, что ты меня любишь. Ты меня любишь? Очень. Я тебя очень люблю. Да нет, дело не в том, что у вас там с ним произошло. Не в этом дурацком факте, а в тебе. Тебе. Но это долгий разговор. Мне надо ехать. И что же будет? Понимаешь, ты должен сейчас мне об этом сказать. Потом будет поздно. Я ничего не знаю сейчас. Просто мне кажется, что у нас с тобой не получается. А что будет на самом деле, я действительно не знаю. И сказав вот все это мне, ты можешь оставить меня одну? Я быстро. Я только скажу, чтобы они меня не ждали. Не оставляй меня, пожалуйста, одну сейчас. Валь, половина первого. Мне сейчас целый час добираться. Ты же знаешь, что я обещал там быть 12. Шеф, сестренка доставлена по назначению. Он что? Специально пришел сюда сегодня? Я не знаю. Но сейчас-то он специально вернулся. Выждал время, чтобы я уехал и вернулся. Я, конечно, должен был бы выгнать его сейчас. Может быть, ты сам догадаешься и уйдешь. Ты что, привык к другому обращению? Я бы ушел, шеф. Нам с ней необходимо поговорить. Олег, уйди, пожалуйста. Мне с тобой необходимо поговорить. Олег, ну уйди. Неужели ты не понимаешь? Не понимает. Ну что? Ну что ты так на меня смотришь? Хочешь ударить? Бей. Только этим ничего не исправишь. Валя, я тебя внизу подожду. Может быть, ты не поедешь? Они ждут меня. Это важно? Да. Это важнее? Но они ждут меня. Но неужели это непонятно? Неужели так трудно понять то, что я говорю? Неужели так странно? Мои старые родители сидят на этой проклятой даче. Они ждут, что к ним приедет их сын. Я не могу не поехать, не могу!